Глава 30. Палево. «Яся, сколько можно спать?» Стук в дверь. «Ты в порядке?» Рывком сажусь в постели, встречаясь со своим отражением взглядом. «Пиздец», — сглатываю я. «Яся, там Татьяна пришла, ей надо прибраться у тебя». «Я проснулась!» Поспешно кричу я. «Спущусь!» Боги, я истерзанный гепард. Веду ладонями по телу. Помятая, лохматая, вся в засосах и едва шевелюсь. С трудом спускаюсь с кровати, наступаю на использованную резинку. О, черт! Быстро собираю все палево. Между бедер болезненно щиплет, тело ломит. Похлеще, чем после потери невинности. Смеясь, смотрю на себя в зеркало. Да, Ярославна, мечты сбываются. Уношу на балкон Ванину толстовку, заметая следы преступления. По дороге прижимаю ее к лицу и дышу, дышу, дышу. От головокружения, покачнувшись, шоркаясь плечом о декорированную стену, сношу кожу. Тупая боль почти не чувствуется. Это все эндорфинчики. Хочется залезть в ванну и отмокнуть. Но я уже пообещала маме, что сейчас спущусь. Прижавшись лбом к стеклу, стою под теплыми струями воды и не могу перестать улыбаться. Хотя ощущение, что по мне всю ночь ездил танк своими гусеницами. И даже припарковался внутрь, явно не с первого раза, и помял там все стены своим дулом. В груди взрывается от всплывающих в памяти его слов мне на ушко, от его стонов, от тактильных воспоминаний, как он врезается. Ай! Опускаюсь пальцами между бедер, чувствую, как там все растерзано. Мне нужен какой-нибудь крем, наверное, или что там в таких случаях используют. Под халат надеваю плотную маечку. Не дай бог распахнется на груди при родителях. Но губы под майку не спрячешь. Они опухшие, обсосанные и местами покоцанные. Леплю ярко-зеленые мятные патчи под глазами, чтобы хоть немного зрительно отвлечь внимание от губ. Замазываю лицо белой маской, чтобы не краснеть, как дура, потому что оно горит. Открыв дверь Татьяне, наблюдаю со стучащим сердцем, как она прибирается. Надеюсь, мы больше нигде не оставили следов. Надо было под кроватью посмотреть. Капец. Захожу в телефон. «Доброе утро, родная. Напиши, как проснешься». Ванечка. И я опять цвету и пульсирую, как дурочка. На его авке улыбка. Мне хочется целовать ее, повиснув у него на шее. «Доброе утро», — пишу ему, хотя уже давно не утро. «Как чувствуешь себя?» «Как бы тебе передать?» «Оу», — отправляю ему лаконичное. «Ай, ай». Меняю позу на кресле и тихо бормочу себе под нос. «Ванечка, гад! Дайте мне, что ли, лед?» «Моя зайка!» Я даже слышу его интонацию. И сразу же ему все прощаю. Надеваю наушники, несколько раз прослушивая его голосовое. Раза с третьего только понимаю, что помимо голоса и интонации, там еще и руководство к действию. Где взять волшебную таблеточку? «Я маньячка». Беззвучно ойкая, шагом сказочной гусыни спускаюсь в столовую. «На обед-то уже опоздала», — поднимая взгляд от экрана смартфона, констатирует мама. «Ну, нельзя же так пить, детка». «Мам, да я пару коктейлей всего». «Да», — недоверчиво. «Честно, честно». «Что-то болит?» «О, да. Ногу немного подвернула. Надо сделать рентген». «О, нет, немного, мам». Ухожу на кухню, шарюсь в холодильнике, ищу лечебные кремы и мази для слизистой. Засовываю в карман халата какой-то тайский крем с лидокаином и травами. «Уху с семгой будешь?» «Буду, только бульончик». Мама ставит передо мной чашку. Жмурясь, глотаю теплый бульон. Мама расспрашивает про одноклассников. Я рассказываю сразу, что Иван приезжал туда. Вру, что пригласила его сама. Мало ли что всплывет. «Погрызли уже там его наши хищницы», — смеется мама. «В смысле?» «Засосами на шее». «А, ну да», — поджимаю губы. «И кто из них? Зачем тебе?» «Борис должен знать. Мало ли, как всплывет информация, и какая. Мы ко всему должны подготовиться». «Да, мам, ну неправильно это. Иван взрослый уже. Ничего там критичного не было. Немного в бассейне побесились, и все». «А Корниенко там чего?» «Дэна сослали в военную академию». Вздыхаю. «Сейчас на каникулах». «А мне очень интересно, как ему звание присваивать будут с его тату и пирсингом?» «Пирсинг он снимает, а тату, ну, пару трэшевых забил другими, а остальное? Ну, сейчас каждый второй с тату». «Хорошо, что Ванечка у нас не второй, а первый. Терпеть не могу эти ваши чернила». «Ванечка первый, это безусловно». Зависаю, глядя в окно со счастливой улыбкой. «А что это ты цветешь?» — палит меня мама, подозрительно прищуриваясь. «Да так. Я надеюсь, ты ничего там себе с Корниенко не позволила?» «Там мам!» — гремлю ложкой. «Мы с Денчиком друзья. С утра их водитель завез твои вещи. Как они у него оказались?» «Да в машине я у него оставила. Просто болтали». «Да?» — скептически. «Ну, хватит!» «Отец не переживет интрижки с Корниенко, так и знай». «А с кем переживет?» — фыркаю я. «Яся, прекрати, это недостойно». «Мам!» — вожу ложкой по тарелке, опуская взгляд. «Я не люблю Эдика». Нервничая, бросает в раковину вилкой, которой размешивала салат. «Очень вовремя разлюбила». Выходит из кухни. Я виновато прячу в ладонях лицо. Надо отложить это все до выборов. Но нельзя сейчас. В горло больше ничего не лезет. Суп давно остыл. Я не знаю, как сказать Ване, что камин-аут с Эдиком откладывается. Всего-то несколько дней до моей казни. Есть шанс, что после выборов родители воспримут чуть мягче наш разрыв. Может, гад жалится? Через некоторое время мама возвращается. Забирает у меня чашку, переставляет в раковину. Передо мной появляется чай с лимоном. «Иван приехал», — смотрит в окно мама. «Что-то рано». Забираю чай. «Я к себе». «Потому что, когда мы увидимся, нас так коротнет, что это будет нельзя не заметить. И пусть нас лучше не видят вместе». В комнате пугаюсь своей неземной красоты в зеркале. Я уже и забыла, что у меня масочка. Скинув халат, быстренько смываю все. Сделав пару глотков чая, прямо в майке и трусиках, бегу через балкон в его комнату. Слышу его шаги на лестнице. Сердце бьется в горле. Он открывает дверь, взгляд вспыхивает, отворачивается, чтобы запереть ее, и снова встречаемся взглядами. Застыв, стоим. Одновременно срываемся с места. Я бросаюсь ему на шею. Поднимает меня под бедра над собой. Кружит. Мы закрываем глаза, встречаемся губами. Он такой нежный, чувственный. Я умираю от щемящей эйфории, едва касаясь его губ невесомыми поцелуями. Мы падаем на кровать, ласкаясь лицами, устраиваемся уютнее. Он натягивает на нас покрывало. Закрывая глаза, ловим пульсы друг друга губами, виски, шея, запястья. Проваливаемся в блаженный сон.